подозрительно скосившись на нее. «А в чем дело?» «Теперь посмотрите на обороте. Там написано несколько слов. Это ваш почерк?» «Да, мой. Но откуда оно у вас?» Марита взглянула на Ояматы с интересом. «Вы не помните, кому дали эту карточку?» «Да разве так сразу вспомнишь? В нашем деле только и знаешь карточки направо-налево раздавать. А у вас-то она откуда?» «Это необычная история. На днях я был с дамой в одной гостинице и нашел в номере эту самую книгу, видимо, оставленную предыдущим клиентом. По рассеянности я прихватил ее с собой, а когда пролистал, обнаружил множество пометок красным карандашом. Подумал, что книга была ценным подспорьем для человека, который ее потерял, я решил разыскать владельца. Между страницами лежала ваша визитная карточка. Поэтому вы и пришли ко мне?» «Именно так». Марита, кажется, понял. Он снова взглянул на карточку. «Вот что!» Глаза его заблестели. Ямада затаил дыхание. «Вспомнили?» «Вспомнил. Эту карточку я дал Ниими, начальнику отдела фирмы Тойотокен». «Ниими из Тойотокен?» Ямада слыхал об этой фирме. «Тойотокен — главный изготовитель оборудования для охраны промышленных тайн. Эта фирма активно подвязается в области устройств, предотвращающих утечку информации, и Ниими в ней влиятельная фигура». «А вы уверены, что отдали карточку именно ему?» Ямада невольно заговорил громче. «Наконец-то он добрался до своего врага. Наверняка Ниими и есть любовник жены». «Абсолютно уверен. Он интересовался машинами для уничтожения документов и хотел посмотреть новые образцы. Я отправился к нему с каталогами, но его вызвали по срочному делу, и я, не застав его, оставил ему свою визитную карточку. Теперь мне кажется, что эта самая книга лежала у него на письменном столе». «А что он за человек?» — спросил Ямада. Напав на словоохотливого Морито, он решил вытянуть из него все, что можно. «Большая шишка. Ему всего только 40, а он уже получил внеочередное повышение, назначен на должности заведующего отделом. В этой фирме обнаружили утечку информации и создали в связи с этим специальный отдел. Всерьез занялись охраной промышленных тайн. Господин Ниими как раз назначен заведующим этим отделом. В последнее время машины для уничтожения документов получили большое распространение. Их приобрели 90% ведущих токийских фирм. Однако, как правило, эти фирмы приобретают одну-две мощные машины на все отделы сразу. Ниими-сан проанализировал эту ситуацию и понял, что надо переходить от системы «машина на несколько отделов» к системе «машина на каждом столе». Чем меньше будет людей, причастных к секретам фирмы, тем надежней. Разумеется, идеальный случай, когда секрет известен лишь одному человеку. Ниими теперь планирует рассредоточение секретных документов. Очень деловой человек. Однако он не только на работе успевает. Говорят, с женщинами у него тоже все в порядке». Морито ухмыльнулся. Последние его слова были явным камешком в огород Ямады, нашедшего книгу в доме свиданий. «Большое спасибо. Думаю, что уже завтра книга вернется к своему владельцу», — сказал Ямада, решив, что узнал все, что ему было нужно. «Послушайте, вам незачем затруднять себя. Я скоро увижу Ниими-сан и передам ему книгу». «Нет, я сделаю это сам. Думаю, ему не хотелось бы, чтобы кто-то из коллег узнал, что он оставил книгу в таком месте. Ведь идеальный случай, когда тайну знает только один человек». «Да, вы совершенно правы. Будем считать, что я ничего не знаю», — насмешливо проговорил Морито. От Морито Ямада вышел в полной уверенности, что наконец-то нашел человека, укравшего его жену. Все говорило о том, что Ниими — любовник его жены. Да и инстинкт подсказывал Ямаде, что соперник обнаружен. Может быть, то был инстинкт рогоносца. Прежде чем встретиться с Ниими лицом к лицу, Ямада решил произвести рекогностировку противника. И приметы, и возраст — Все совпадало с тем, что говорила горничная.